Не просто друзья, мы семья. До сих пор остаемся с семьей. Разумеется, ФБР всех проверило. С лупой, вставил Харли, вспыхнув и заговорив резким язвительным тоном. Не подумайте, будто мы не угадываем ваши мысли. Копы и федералы шли по той же дорожке. Либо Грейс убила собственных друзей, либо, скорее всего, кто-то из нас, так как в первую версию мы никогда не верили. Не сумев свалить на нас вину, они переживали всем сердцем, если у кого-то из них имеется сердце, а не мусорный бак. Маготси впервые увидел в Харли и Дэвидсоне человека, с которым не хотелось бы встретиться в темном переулке. Не просто раздражен, в нем кипит ярость, ничуть не утихшая за долгие годы. То же самое можно сказать о Грейс Макбрайт и отчасти об остальных. Вот что его беспокоит. Они не просто не верят властям, они их ненавидят. Кто безумен настолько, чтобы совершать убийство? Харли, безусловно, подходит. Могучий мужчина опустил голову, уткнул в бедра стиснутые кулаки, сделал два глубоких вдоха, медленно, сдержанно выдохнул. ФБР хотела подставить другую подсадную утку, а Грейс больше не пожелала играть в идиотские игры, не пожелала ждать, когда убийца всех нас достанет. Поэтому мы исчезли. Он резко кивнул на Родраннера. Все устроил этот гений. Стер нас начисто. Насколько нам известно, до сих пор федералы шарили вслепую, пока вы не подкинули им отпечатки Грейс, за что, детектив, от всей души желаю, чтобы ваши яйца медленно и болезненно сгнили, отвалившись напрочь. Маготси слегка улыбнулся. Теперь ясно, почему ФБР интересуется отпечатками. Ведь они так никого и не арестовали, правда? Мисс Макбрайт осталась единственной ниточкой, которую они использовали как рыболовную леску, — разъяренно воскликнул Митч Кросс. Хотя его гнев был не столь жарким, как ярость Харли, но почему-то казался еще страшнее. «Теперь, по вашей милости, — подхватил Харли, — им известно, где мы находимся. Известно новое имя и фамилия Грейс. Киллеру остается только проникнуть в их базу данных». «Мы ни разу не указали чьи-то отпечатки», — перебил его на полусловие Маготси. «Все, кто знает, что они принадлежат мисс Макбрайт, находятся в этом зале, и нам будет нетрудно этим ограничиться». Харли закрыл рот, но смотрел на детектива с прежним недоверием. «Так, минуточку», — Джина прошагал к письменному столу, уселся за него, хмуро уставившись в поцарапанную деревянную крышку. «Вы мне говорите, будто просто все стерли?» 3 года в колледже, друзья родные». «У нас нет родных», — нахмурился Родраннер, словно он должен был это знать. «Поэтому мы и сдружились. На празднике все из кампуса уезжали домой, а мы одни обедали в кафетерии. Как-то сели за один столик, стали называться сиротским клубом». Он улыбнулся при этом в воспоминании, причем очень славной улыбкой, к удивлению Маготси. Когда тайны открылись и нечем стало бравировать, Митч Кросс снова принял начальственный вид. «Теперь вам все известно. Вы удовлетворены, Маготси?» Он использовал фамилию как оружие, опустив звание. «Не совсем. Если мисс Макбрайт не была непосредственной целью в Атланте, если вы, ближайшие ей люди, возможно, стояли в списке киллера гораздо выше... Почему только она повсюду ходит с пистолетом и живет в крепости?» Пятерка опасливо переглянулась. «Ну, фактически...» — Родраннер почесал левое ухо. «У всех установлены довольно надежные охранные системы, и все мы носим оружие», — Митч пожал плечами. «Дежурный сержант наверняка подтвердит, если ему удастся когда-нибудь вновь закрыть рот». Харли хмыкнул. Он очень удивился, когда мы сдавали пушки на входе. «Все вооружены?» «Постоянно», — подтвердил Харли, как нечто само собой разумеющееся. «Точно так же, как Грейс. Только у нее пистолет покрупнее, немножечко больше заметен». «Господи помилуй!» Джина слегка содрогнулся, вспоминая, как впервые вошел в офис Манки Ренч, даже не думая, что оказался в вооруженном лагере. «У всех есть разрешение?» Митч тихо хмыкнул. Считаете нас идиотами? Думаете, мы признались бы, если бы носили оружие без разрешения? Я вам сейчас скажу, что думаю. Спокойно проговорил Магоц, оглядывая каждого. Вы принимаете строгие меры безопасности и ходите с оружием, потому что последние 10 лет оглядываетесь через плечо, опасаясь, что киллер вас выследит. А теперь, когда это, возможно, случилось, каждый твердит себе: «Нет, не может быть, это не он». Говорите, у копов узкое мышление. Ну, позвольте заметить, мы в подметки вам не годимся. Родранер сильно сморщился, прикусив нижнюю губу. Но ведь вполне может быть, что какой-то психопат просто в игру играет. Знаете, сколько серийных убийц действует в нашей стране в любой взятый момент? Случайно знаю, до 200. Действительно возможен и такой вариант. Все возможно. Только слишком уж редкое, черт возьми, совпадение. Мы должны разобраться. И поэтому должны узнать существенно больше о событиях в Атланте. Энни Белински бросила на него панический взгляд. Движение руки, лежавшей на колене, привлекло внимание Магоцци, который увидел, что она почти незаметно грозит ему пальцем. Впрочем, его остановило не это, а мольба в ее глазах. Он замешкался, по-прежнему глядя на нее. «Мы потом еще с вами поговорим». Длинные ресницы Энни на мгновение сомкнулись, она встала со стула. «Значит, дело кончено. На сегодня», — оговорился Магоцци. «Мне нужны номера телефонов, домашних, мобильных, у кого они есть. Перед уходом запишите, передайте Глории. Я хочу знать, где вы находитесь в каждый момент нынче днем, вечером, завтра». Они с Джином молча смотрели, как 5 человек выходят из зала, после чего Джин встал, закрыл дверь, повернулся к партнеру. «У тебя есть 5 секунд, чтобы растолковать мне, почему ты их отсюда выпустил, и еще 5, чтобы звякнуть вниз, задержать, пока они не вышли из здания». «По-твоему, так надо поступать?» «По-моему, так, черт возьми. Объясню. Во-первых, меня не волнует, что федералы не смогли прищучить их в Джорджии. Один из них — убийца, и он до сих пор убивает, только так происходящее обретает смысл. Во-вторых, киллер вытащит пистолет и пристрелит кого-нибудь в торговом центре, если мы его не задержим. Мы их не вправе задерживать, и они достаточно сообразительны, чтобы это знать. Мы вправе их изолировать 1-1.5 дня, по крайней мере, пока не дожмем ФБР, не получим прямые ответы на некоторые вопросы. А еще мне хотелось бы побеседовать с местными властями, которые выдают разрешение на ношение оружия целой шайки чокнутых. Проклятие! Мы с трудом добиваемся разрешений. Сначала раздобудем побольше информации. Вот как? Откуда? От Энни Белински, она через минуту вернется. Джина открыл рот в тот самый момент, когда у него за спиной распахнулась дверь. Он оглянулся, вытаращив глаза на Энни Белински, влетевшую в зал в оранжевом облаке. «Мух ловишь, миленький!» Она ткнула Джина под подбородок длинным оранжевым ногтем, закрыв ему рот, подскочила к Магоцци, взглянув ему прямо в глаза. «Спасибо. Пожалуйста, на отсрочку условная. Я правила знаю». «Хм! Прошу прощения», — нахмурился Джина. «Откуда, черт побери, тебе было известно, что она вернется? И о чем, черт возьми, идет речь? Вы оба телепаты или кто?» Подцепив одним пальцем за ручку, Энни вытащила из-под стула сумочку, которую предварительно запихнула туда. Вот откуда он знал, что я непременно вернусь. Что касается телепатии, Энни улыбнулась Магоцци и соблазнительно протянула. «У твоего приятеля взрывоопасный взгляд, не замечаешь?» «Еще бы!» — кивнул Джина. «Каждый раз, сидя напротив него, мечтаю иметь точно такой же». «Правильно. Его взгляд прозрачен и ясен, как растаявший снег, текущий в ручей. Таким образом мы с ним и сговорились. Он живет по своим правилам, а я принесла в подарок клубок для вязания». Джина быстро заморгал, но предпочел не морочить себе голову. Энни глубоко вздохнула, приняла деловой вид, перестала растягивать фразы, ускорила темп речи. «У меня 5 минут. Пока кто-нибудь догадается, что меня уволокли в вытрезвитель или еще куда-нибудь, после чего все кинутся на выручку, поэтому быстро выкладывайте вопросы про Атланту. Почему вы просили меня не расспрашивать, мисс Макбрайт? Ясно. Она вдохнула и медленно выдохнула. Значит, придется сказать почти все. Для начала, убийства в Атланте полностью отличались от здешних, и, в частности, по этой причине мы не верим, что их совершает тот же самый киллер. Наверное, излишне указывать детективам, как редко серийные убийцы меняют привычки, особенно оружие. Бывает, однако. Конечно, бывает, нетерпеливо отмахнулась она. Но редко, как я уже сказала. Особенно, когда в убийствах присутствуют ритуальные элементы, как в Атланте. Тот зверюга действовал ножом «Ха-акто».